За полгода Леонид сменил с десяток номеров, но нравилась ему во всей гостинице только одна комната, большая, с балконом на улицу, с коричневой, морщинистой, как ладонь старика, горой вдали, на которую некуда глянуть поутру, когда хмуро на душе. Глянешь на эту горку и вспомнишь, что ты всего лишь миг один во вселенной, вся твоя жизнь, все твои горести, радости, упования — миг один. И не хандри, не паникуй, мудрая старческая рука словно предостерегает тебя, став ребром перед глазами от излишнего самолюбования. Ведь хандра — это тоже самолюбование, если разобраться. Ему повезло, сейчас он жил именно в этой комнате. Вот ляжет спать, а утром только расцветет, выйдет на балкон и упрется глазами в старческую коричневую ладонь и ободрится. Нельзя, не смеет человек падать духом, когда так мал срок его бытия. Что бы ни случилось с тобой, человек, как бы худо тебе ни было, ты живешь, и да здравствует жизнь. Но зачем же спать, ежели так? Зачем дарить сну краткие мгновения своей жизни? Тем более, что рядом друзья, с которыми можно скоротать ночь. Тем более, что ты кинто, а это обязывает. Еще не было Ягве, Иисуса Христа, Будды, Магомета, а уже были бродяги и забулдыги. Горбун-привратник, осклабившись, распахнул перед ним дверь. «Посватался, дорогой, когда свадьба?» — отказала. «Такому джигиту не верю. Просто спряталась от меня. Не верю». Говоря себе правду, только правду, одну только правду, и прославив лукавым, уклончивым и даже лживым. Леонид взял горбуна за грязную в гуталине руку, посмотрел в стертые его глазки, в темное, в каких-то крапинках лицо. «А ты поверь, хоть раз в жизни поверь в то, что тебе говорят». Горбун смутился, стертые его глазки покраснели, и щеки в крапинках покраснели. С ним никто так не разговаривал, никто не брал его за черную руку, так близко не придвигался к нему. Горбун беспокойно вжал в плечи голову, будто вдвинулся в горб. Он растерялся, он заколебался, он поверил было Леониду и тут же усомнился. Никто не говорил ему правду, никто и никогда. Он такого не помнил. «Эх, шутник», — сказал он и привычно осклабился, недоверчиво, хитро, многоопытно. Леонид пошел от него, брезгливо неся на отлете руку, только что касавшуюся горбуна. Нашел, кому исповедаться. И прекрасно, прекрасно. Для этой исповеди лучшего духовника не сыскать. Леонид взбежал на свой этаж, остановился, все еще держа на отлете руку. Пойти, что ли, вымыться? Сунуть себя под душ? Холодно. Он вдруг понял местных жителей, которым уже пришла осень, которые уже начали зябнуть, и он тоже зяб. Выпить, что ли? Он огляделся, прислушался, всюду знакомые лица, и со всех сторон его окликают радостно, весело, благожелательно. У него много друзей, ему рады, все в порядке. Все стало быть... просто замечательно, да? Он подошел к роялю, за которым сидел Володька Птицын, что-то там такое наигрывая. Не столько пальцы шевелились у него, сколько весен шевелился. Играл он скверно, утратив почти все, чему учили его в детстве, но играл, подпевая, подпрыгивая и подмигивая, все-таки что-то играл. И под это нечто тут танцевали. Кто как умел. И кто что хотел. Здесь была Марьям и был Денисов. Они как раз сейчас и танцевали чуть в сторонке от других. Танцевала Марьям, Денисов же только следовал за ней порывистым каким-то шагом. А она танцевала. Она сама себе что-то пела, не слушая Володину игру, и была сама по себе среди всех танцующих. Да ей карты в руки, ведь она была балериной. Но нет, она как-то не по-выученному танцевала, совсем не как балерина. Так, должно быть, танцуют наедине с собой молоденькие девушки, закрыв глаза, запрокинув голову, напрягши руки. Танцуют и мечтают. О ком? О принце, конечно. О безвечном этом принце, у которого может быть какое угодно имя, и звание, и обличье. Для одной это закованный в портупею лейтенантик. Для другой — самозабвенно влюбленный в себя актерик,